Я хочу сам выбирать, кем мне быть в будущем. И не все, как ты, аист, готовы были идти после детдома в банды. Спокойно ответил Шпала. Ребята по привычке общались прозвищами, полученными еще в детских домах или городских бандах. Старые друзья поменялись на новых, так как найти знакомых в рамках одного полка, разделенного на множество рот, было очень трудно. «Да ладно вам», — встал на ноги Серый. «Я верю, мы выберемся из... Эй, смотри, куда идешь». Прошедший рядом слуга случайно наткнулся на широкоплечего парня, и в руке у Серого неожиданно оказался небольшой бумажный комок. Стояло повернуться, как от слуги и след простыл. «Смотри, какая-то бумажка», — воскликнул парень, разжав руку. «Молчи», — быстро забрал ее Шпала. «Прикройте меня от взгляда караульных». Понятливые ребята быстро закрыли друга от любопытных взглядов и застыли в ожидании, когда он наконец развернет бумагу. Любопытство прямо раздирало на части от причастности к некой тайне. Через 2 дня быть готовыми к побегу. Всего лишь одна строчка вселила надежду на скорое освобождение в сердца юношей, а на лица впервые наползла робкая улыбка. Лишь один Шпала нахмурил лоб и серьезно задумался, что им с этим всем делать. «Надо прямо сейчас ребят предупредить», — произнес резкий аист. «И тогда кто-нибудь точно стуканет евнухом и жди плите или еще что-нибудь похуже. Интересно, кто решил нам помочь, если все это, конечно, не жесткий розыгрыш. Надо все равно ребят подготовить. Хотя бы тех, в ком мы точно уверены», — уверенно заявил Серый. «Тогда действуем. Времени у нас не так много», — поднялся со своего места Шпала. «Я думаю, мы начнем с 5-й роты. Глаза ребят горели отчаянной решимостью и желанием бороться за свою свободу до конца. До этого они держались только на злости к своим похитителям, но это не могло продолжаться вечно. Самое важное, что Российская империя не забыла про своих детей». Глава 15. Эрзерум, город с богатой историей и в основном дружелюбным населением. К тому же кормит здесь неплохо. Местная еда и правда была вполне ничего. Да и дом на окраине города, куда привел нас знакомый Наташи, скрывал за высокими стенами немало интересного. 2 десятка готовых к отражению нападения бойцов явно здесь занимались не выпечкой булочек для уличной торговли. Челма на голове и просторные одежды с небольшой маскировкой на лице делали их похожими на местных жителей, но уверенные взгляды и скупые движения выдавали в них опытных воинов. По знаку нашего сопровождающего бойцы опустили оружие и в ожидании посмотрели на своего командира. Ничем не отличающийся от остальных бойцов мужчина поднялся из занимаемого укрытия и протянул руку в приветствии. «Вежливость – это всегда хорошо. Боярин Холмский, мы вас ждали совершенно в другом месте, и если бы не наш агент на вокзале, то наша встреча скорее всего не состоялась. Мы думали, вы прибудете вместе с войском. Пришлось внести свои коррективы в общий план действий. Представьтесь». Недоумение и растерянность майора вполне понятно, но вопрос подчинения не менее важен сейчас. «Майор Ларионов Денис Евгеньевич, спецподразделение «Рубеж», координирую действия групп вблизи Эрзерума», — четко доложил майор и после небольшой паузы продолжил. «Полковник Карпов отдал приказ оказывать вам всяческую помощь в проведении операции освобождения. Ваша помощь, несомненно, будет очень кстати. Необходимо собрать информацию, где удерживают проданных в рабство детей. Лагерь Янычар, где держат имперских подданных, всего в часе пути от города. Как будем действовать?» — по-деловому спросил Ларионов. «Сначала расскажите, что вам удалось узнать об интересующем нас объекте, Денис Евгеньевич». «Обороной города и всего региона руководит генерал Зафир, занимающий высокое положение при дворе султана. Из слов майора было понятно, что нас ждут и активно готовятся к встрече. В этот лагерь специально свезли большинство проданных в рабство подростков для прохождения 1-го этапа подготовки янычар, ломки. Ловушка на очень жирного живца. Несмотря на топорность исполнения, это вполне может сработать, особенно учитывая количество дислоцированных в регионе войск. Охрана лагеря состоит в основном из янычар-ветеранов или отставников, большинство из которых владеющие начальных рангов. К тому же в горной местности обосновались 5 полноценных общевойсковых бригад, что должно сдержать любое войско до прихода основных сил с границы или из глубины империи. Задача не из простых. Масштаб проделанной работы впечатляет. Предлагаю обсудить стратегию и принять решение о дальнейших действиях. Не возражаю, но наши совместные силы не позволяют обеспечить выполнение операций», — резонно произнес майор. Всего в Эрзеруме и вокруг него было сосредоточено 10 групп тайной канцелярии по 5 бойцов в каждой. Они вполне годились для проведения небольшой операции, но не для длительного боя с огромной армией. Впрочем, наша задача как раз и состояла в незаметности, а не в лобовом столкновении с превосходящими силами противника. Вижу решение в распределении задач. Наша цель не уничтожение армии генерала Зафера, а освобождение подданных Российской империи. Предлагаю следующий план действий. Кристину я не просто так всегда брал с собой. Это не только отличный телохранитель, но и настоящий подарок богине смерти. По-другому высшего вампира не назвать. С помощью Кристины и ее бойцов можно будет провести диверсии в расположении бригады на основных транспортных маршрутах. Горные регионы диктуют свою специфику проведения боевых действий. В случае уничтожения мостов или повреждения дорог на поиск другого маршрута требуется большое количество времени. В таком случае руководство операцией полностью на вас, боярин Холмский, легко снял с себя ответственность майор. Правильный подход, майор. В ближайшие дни нам необходимо решить множество вопросов, и ваш опыт в этом нам всем поможет. Готов приложить все усилия для выполнения поставленной задачи. При любой операции первое, что надо сделать, это продумать план отхода. Для данного этапа мы можем использовать вашего проводника и его родственников. Далее также требуется подготовить запасы еды и медикаментов. Бойцы спецподразделений, как и их командиры, были достаточно опытными. Поэтому, сняв груз ответственности за принятие решений, началась подготовительная работа. Задача поставлена, и она должна быть выполнена. Все просто. Закончив с подготовкой и разделившись на несколько групп, мы тихой ночью направились в сторону объекта. Часть агентов уже была на месте и должна была попытаться предупредить ребят. Надеюсь, это поможет сохранить как можно больше жизней. Путь до лагеря 10-го полка охраняло множество постов, и пройти незамеченными практически невозможно, если бы не одна яркая особенность османского менталитета. Золото открывает любые двери. Правда, торговаться османские воины будут до последнего. В общем, не самые плохие люди. Можем попробовать по-тихому убрать пост, но если не получится, то операцию резко придется сворачивать, произнес подошедший майор, как и я, рассматривающий солдат. Ответ не потребовалось. Кивок очень дальнего родственника Вардана сообщил, что проход дальше свободен, а доблестные воины отправились на отдых до утра. Подумают на бандитов или группу контрабандистов, но никак не на диверсионный отряд Российской империи. Дождавшись отхода солдат, группа продолжила движение и вскоре остановилась на приличном расстоянии от лагеря янычар. Картина предстала не самая лучшая. Колючая проволока, бетонные стены, минные поля и множество вышек с яркими прожекторами. К тому же неизвестное количество технологичного оборудования и, возможно, даже артефактов. Крепкий орешек, если брать прямо в лоб. Есть идеи? Майор без особого удивления рассматривал интересующий нас объект. Явно примерно представлял грядущие проблемы при его штурме. Внутри периметра лагеря есть группа наших агентов. Мы только что передали установленный сигнал и теперь ждем ответа. Если его не последует, остается только прорыв на одном из участков. После чего мы постараемся задержать охрану, а вы освободите пленников и отходите по тому же пути, спокойно заявил Ларионов. Отличие гражданского человека от военного трудно не заметить. Задача должна быть выполнена, а жизни гражданских всегда в приоритете. Значит, не все так плохо в империи. Об этом рано говорить, майор. В любом случае, нам есть чем смертельно удивить любого противника. На одной из вышек резко отключился прожектор, а за ним еще один на следующей вышке. Если это не сигнал, то я не знаю, что им может быть. Сигнал от наших агентов, подтвердил мои мысли Ларионов. Времени не так много, поэтому двигайтесь за нами предельно аккуратно. Впереди пойдет группа капитана Денисова для обезвреживания и обхода мин. Быстрое продвижение змейкой шаг в шаг напомнило мне об аномалии. Правда, было одно позитивное отличие: нас никто в этот раз не хотел сожрать. Разрыв в колючке и веревочная лестница со стены помогли пересечь все преграды. Правда, вопрос времени, когда сыграет тревога при освобождении большого количества пленных. Мы блокировали ближайшие комнаты охраны, но надолго их это не задержит. Тревогу объявят с минуту на минуту. Встретил нас агент на той стороне стены и подтвердил мои опасения. Разделяемся. Майор, на вас блокирование охраны и обеспечение безопасного коридора. Мы выдвигаемся к баракам с пленными. Сделаем, тихо произнес Ларионов и начал распределять своих бойцов. Бойцы спецподразделения «Рубеж» быстро занимали контрольные точки на территории лагеря, стараясь решать вопрос по-тихому, но огромные площади невозможно контролировать полностью. Насколько получится сдержать начало тревоги, пока неизвестно. Первый барак никто не охранял, кроме сонного слуги, которого быстро обезвредили дружинники. Бесшумное открытие замка двери, и вместо сонного царства мы увидели одетых ребят разного возраста. «Вы за нами?» – спросил высокий парень, выйдя нам навстречу. «Мы читали бумагу, переданную слугой, что надо подготовиться к побегу. Даже отложили часть вечернего пайка без привлечения внимания. Агенты тайной канцелярии действуют без нареканий. Стоит присмотреться к ним более внимательно для создания нечто подобного. За вами. У нас мало времени, поэтому требуется ваша помощь в освобождении других ребят. Предупредили всех своих, так что в третьем и четвертом бараке вас тоже ждут. Остальным мы не совсем доверяем», — произнес парень под кивки своих товарищей. «Быстро на выход. На месте решим, кто заслуживает доверия, а кто нет». Под звуки все же сработавшей тревоги ребята испуганно выбежали на улицу, где послышались первые звуки стрельбы и взрывов. Время пошло на минуты. Взяв в помощь двух дружинников и высокого парня, остальных оставил на охране освобожденных подростков. Процесс полностью повторился и в следующем бараке. Сильно помогло наличие высокого парня по прозвищу Шпала. Без высокомерия и угроз он смог организовать другой барак, несмотря на наличие собственных лидеров. Подобные лидерские качества не должны остаться без внимания моих рекрутеров. Конечно, на территории лагеря были не все вывезенные подростки из Российской империи. В хорошо охраняемых лабораториях вряд ли кого-то сейчас можно было найти живы, да и особо ценных пленных с большим потенциалом держали ближе к Стамбулу. Пытаться спасти всех — провальная идея. Кто знает, может, в следующем году боярская дружина Холмских наведается в другое место. Хватало в бараках также ребят из покоренных народов Оттаманской империи. Здесь сквозило либо полное подчинение судьбе, либо дикая ненависть к своим поработителям. Посмотрим, как они поведут себя на свободе. Между тем звуки боя все нарастали, и на пути к последнему бараку нам встретился целый отряд готовых к бою янычар. Было интересно наблюдать за лицом Шпалы. Страх при виде большого отряда крепких воинов, удивление от моего спокойствия и безумная радость с нотками восхищения от картины множества каменных копий, выросших прямо из земли. Град каменных осколков устроил кровавое месиво и добил раненых. Моя мощь значительно выросла. Я буду держать периметр. Если пленники готовы уйти с нами, выводите. Долго не уговаривайте, у нас нет на это просто времени. Мигом обернусь, — кивнул Шпала. В сопровождении дружинника парень забежал в барак, а я увидел нового противника, окутавшегося щитами силы. Боевая форма заклинания рыцарей смерти жатва требовала срочно провести эксперимент. Но в отличие от костяных копий рыцарей, у меня получились костлявые руки, что затягивали под землю кричащих от ужаса воинов. Получилось совсем не так, как хотелось, но тоже неплохо. Хмурый вид Шпала и всего несколько человек, последовавших за ним, явно были не в пользу этого барака. Османы очень хорошо умеют промывать мозги молодому поколению с помощью психологического и физического давления. Да и религия играет немалую роль в их жизни. Периметр из бойцов спецподразделения еще держался, но на дальних рубежах практически не было слышно перестрелки. «Последняя партия. Отзывайте бойцов, майор. Здесь почти все», — огрызнулся Ларионов и тяжело вздохнул. «Мы будем держать оборону, пока вы будете уходить. Не теряйте время, Холмский». Треть бойцов лежала готовыми для поджога, чтобы над ними не издевались после смерти. Обычная практика в этих местах. «Хватит фатализма. Отзовите бойцов, майор. Это приказ». Несколько команд Ларионова и удивленные воины отступали под защиту ближнего периметра обороны, где стояли испуганные ребята. «Ну и что дальше? Нам не пройти под обстрелом всем вместе. Это ваше решение, боярин?» — спросил разгоряченный майор. Стихия земли привычно отзывалась на мою просьбу, длинная цепочка рун ярко вспыхнула перед моими глазами, а сила любопытно ластилась от интересной придумки. Дав свободу заклинанию, я смотрел за его неспешным действием с опустошенным сосредоточием. Рукотворное землетрясение разделило нас с остальной частью лагеря длинным разломом. Здания складывались, как карточные домики, и уходили под землю вместе со своими защитниками. За действием заклинания также наблюдали подростки и бойцы. Дикие крики бывших охранников и надзирателей рисовали перед ними жуткую участь быть погребенными заживо под толщей земли. «Вот теперь уходим. Раненых и мертвых тоже забираем с собой. Командуйте, майор». Ларионов молчаливо кивнул и начал приводить подчиненных в себя. «Пора покинуть лагерь». Через несколько часов быстрого марша мы добрались до точки сбора, где нас ждали экскурсионные автобусы, подготовленные шустрым Варданом. Через час к нам присоединилась группа вампиров. «День форы у нас точно есть, а мне надо немного отдохнуть», — с трудом произнесла Кристина. Вампиресса выглядела сильно осунувшейся и ослабевшей. Бледное лицо и впалые глаза показывали сильную степень истощения. Магия крови, а может даже и ментальные способности использовались до полного опустошения сосредоточия. Двое вампиров придерживали высшую и старались закрыть от всех опасностей. Значит, не все прошло гладко. В то же время несколько бутылей полных крови намекали, что охота у вампиров все же удалась. Вы сделали большое дело и можете отдыхать. Дальше мы справимся сами. Вперед к границе. Длинная колонна экскурсионных автобусов в сопровождении легковых машин направилась в сторону границы. Толстые кошельки и злые бойцы с мощными техниками силы должны решить вопрос со свободным проездом до самой границы. Надежда на благополучный исход усиливалась с каждой минутой, хотя расставленная ловушка вполне еще может захлопнуться. Война кланов – настоящее бедствие для большинства жителей Российской империи, похлеще природных катаклизмов и буйства стихии. Представители великих кланов и силовые службы империи всеми силами пытаются избежать подобных событий и в зародыше затушить конфликт, если сами не являются его инициаторами. Зачастую у любого конфликта есть тот, кто получает всю выгоду при наименьших рисках. И все же риски есть даже для самых могущественных игроков. Пожар клановой войны вполне может перекинуться на соседние губернии, вовлекая все новые и новые силы в бессмысленную бойню, что будут сгорать в этом жадном костре, как сухие дрова. Тогда конфликт легко может перейти грань дозволенного и прогнозируемого. Итог клановых войн внутри империи бывает совершенно разным. Порой города практически вымирают. На улицах остаются лишь трупы мирных жителей, озверевшие мародеры и, как всегда, не успевшие жандармы или тайная канцелярия. Чаще всего итогом бывает банальное разграбление предприятия и складов готовой продукции победителем без большого риска для жителей. Костроме повезло, ей достался второй вариант. Ваше императорское высочество, инженеры в ближайшее время освоят новые станки, поставленные вами, и мы сможем восстановить промышленный потенциал губернии, довольно заявил Изяслав Сабуров. Изяслав, я же просил обращаться ко мне по имени-отчеству. Великая княжна Анна и молодой глава клана Сабуровых обсуждали введение в строй остановившихся предприятий Костромы. Боярин Холмский увез из Костромской и Вологодской губернии все, что было не приколочено, но дал нечто большое. Жизнь семейству Сабуровых и реальную власть великой княжне в пределах одной губернии. Я не могу называть вас иначе. Это будет оскорблением с моей стороны особой императорской крови, бросая взгляд полной скрытой тоски в сторону великой княжны Анны, произнес Изяслав. Ссылка в Кострому не была полной неожиданностью для Анны, как и сопровождение целого батальона гвардейцев в качестве охраны. Вокруг трона начинался очередной виток передела власти, который лучше переждать в спокойном месте. Многие потеряют влияние при дворе, а вместе с ним и свои головы в глупой надежде занять место повыше. Император за последнее время сильно упрочил свою власть и готов был побороться с самыми наглыми главами кланов. После смерти Долгорукого страсти за руку и сердце Анны немного приутихли, правда ненадолго. «Как тебе будет удобнее, Изяслав?» — мягко улыбнулась великая княжна и резко перешла на серьезный тон. «Какие твои дальнейшие действия по укреплению этих земель?» «Согласно вашему приказу продолжается набор в клановую дружину. К сожалению, с владеющими все не так гладко, как хотелось бы. Большая часть пленных дружинников после победы Холмского примкнула к нему, поэтому нам остались лишь дезертиры и сложившие оружие. В целом ситуация стабильная и можно даже говорить о частичном восстановлении прошлой жизни. Мне требуется, чтобы Кострома стала тем местом, в которое хотят переехать жить люди из других губерний. Процветающий край, где отличная экономическая ситуация и полная уверенность в безопасности своих близких», — резко произнесла Анна. «Пока все наоборот. Горожане из Костромы и Вологды охотнее переезжают в Тверь, но с вашей помощью, уверен, мы исправим ситуацию. Жители любят свою принцессу», — без тени лести произнес Сабуров. Анна использовала всю полноту власти и доступные средства на счетах императорского клана для создания образа доброй принцессы. Однажды подписанный приказ императора о доступе к счетам так и не был отменен. Пока правитель занят проблемами вокруг трона, ему будет не до этого, но позже состоится не самый приятный разговор. Значительные суммы денег не так-то просто скрыть. Я тобой довольна, Изяслав. Можешь быть свободен и позови, пожалуйста, генерала Головина, отстраненно произнесла великая княжна. Сделаю все, что вы прикажете, покраснел от похвалы Сабуров. Обработка Изяслава Сабурова шла полным ходом. Незримая нить ментальной энергии понемногу воздействовала на разум молодого главы клана. Привязка на источнике и клятве верности императору хороша, но Анне требовалась в первую очередь верности ей лично, поэтому постепенно усиливалась легкая влюбленность и желание угодить. Торопиться великая княжна не хотела, да и умела ждать в отличие от своей младшей сестры. Анна все больше привыкала к своей силе и старалась максимально ее использовать во всех сферах жизни. Встреча в тот день с матерью многое изменила в ее жизни. «Мне кажется, скоро кто-то начнет сочинять стихи и писать любовные письма», с ухмылкой произнес вошедший в кабинет генерал. «Что по Холмскому?» Головин не стал развивать тему, но ухмылку с лица не убрал. Провокация удалась. Долгоруков и Соколов пышут жаром мести к боярину, поэтому ждать осталось недолго. Ну а мы вполне может выступить той соломинкой, что спасет Холмскому жизнь, если он, конечно, выживет после южного похода. «Если он выживет», печально повторила Анна. Чувство Анны к боярину трудно было скрыть, как бы она ни старалась. Тем более интереснее было на это смотреть опытному мужчине, как она берет свои чувства в кулак и продолжает работать на будущее. Хотя слова о единственном союзнике в лице боярина Холмского вряд ли можно назвать объективными. Глава 16. На протяжении всего пути до границы наши автобусы никто не останавливал. Возможно, деньги, доброе слово и полные бойцов машины авангарда повлияли на это. В любом случае дорожные патрули и посты османов пока не спешили вступать в неравный бой, поэтому чем дальше мы отделялись от лагеря, тем больше в глазах освобожденных юношей разгоралась надежда на благоприятный исход. Ребята не могли поверить, что получили свободу и скоро вернутся на родину. Пусть от нее они видели мало хорошего, но родина одна и помощь все-таки пришла, хоть веры в это не было. Юноши во все глаза смотрели на своих новых героев. Если бы сюда явился покупатель, то уверен, военные училища смогут полностью набрать первый курс. Настолько глупую ошибку я, конечно же, не допущу. Холмский, ваша техника стихии земли впечатляет. Уровень очень сильного кудесника или даже волота не думали пойти учиться в МАС? Спросил задумчивый майор Ларионов. Майору было над чем подумать. Свыкнуться с мыслью, что сегодня умрешь и вдруг неожиданно выжить, да еще сохранив жизнь большей части подчиненных при далеко не самом лучшем плане операции. К тому же приказ забрать с собой тела погибших бойцов для майора настоящий воинский подвиг, но я был более циничен в этом плане. Черствое сердце некроманта в первую очередь думает об эффективности. При скудных воинских ресурсах материал превосходного качества бесценен. Ничего необычного в этом нет. Стихия легко откликнулась на мой призыв в горной местности, да и наличие накопителей сильно помогает в бою. До волота мне еще очень далеко, а учеба в данный момент совершенно не интересует. Денис Евгеньевич, скажите лучше, как вы оцениваете наши шансы на прорыв с территории Оттаманской империи? Тратить время на выбивание знаний из старых зануд – самое бесполезное занятие. Меня ненавидят за то, что не смогли продавить с польской аномалией и отдать ее на полное обслуживание академии. Лучше договориться с канцлером Орловым на несколько занятий. Если Огонек говорит, что у нас есть день форы, то я думаю, ей можно верить. Прорвемся, уверенно заявил майор и подмигнул слушающим нас ребятам. Кристина имеет известность не только среди военных, бойцам тайной канцелярии она оказывается тоже знакома. Впрочем, майор оказался прав. Пограничный пост нас встретил распахнутыми воротами и сосредоточенными взглядами солдат из гарнизона крепости. Внушительная колонна не предвещала ничего хорошего для обычных солдат, а седой прапорщик даже не пытался скрывать свои эмоции. «Привел ты к нам беду, боярин. Солдатиков молодых не жалко, большинство из них и жизни-то не видели. Прапорщик Конев, прекратить, вернуть взвод в расположение», за меня ответил подскочивший комендант. «Есть прекратить, господин подполковник. Взвод, налево». Солдаты, мало понимая недовольство прапорщика, не в ногу зашагали в сторону крепости. «Как я понимаю, операция прошла успешно, когда нам ждать проблем?» сухо спросил подполковник. «Через сутки, максимум двое. В таком случае я в крепость запрошу у штаба Южной армии дальнейшие указания». Комендант быстро сел в машину и тоже направился в крепость. Вопрос размещения практически тысячи юношей так и остался нерешенным, но при въезде в крепость нас встретил угрюмый капитан и началось. Через час, спихнув все дела на майора Ларионова, был пойман встревоженной Кристиной. «Кирилл, посмотри на Афанасия, прошу», — слезно умоляла вампиресса. Я и ответить не успел, как меня под руку проводили в комнату к духовнику. И чего странного, подумаешь, новообращенный птенец стоял на коленях и молился кровавому кресту на стене. Похоже, воспоминания вернулись к бывшему жрецу быстрее, чем надеялась Кристина. Чем я тут могу помочь? В религии я слабо разбираюсь, но мне кажется, ему требуется помощь опытного психолога или священника. Хватит поясничать. Он хочет лишить себя жизни и сейчас молиться о прощении его грехов. Из глаз Кристина выкатилась слеза, плачущая высшая хуже стихийного бедствия. Всегда считал ритуал принятия в семью неудачной идеей. Получилось совершенно не то, что хотелось, да и с психикой новых вампиров вечные проблемы. Вы из чади ада, я верный сын церкви и уничтожу зло. Начал вставать с колен духовник, увидев нас. Моя рука прижала его к полу, и с помощью всей своей нечеловеческой силы у него никак не получалось вырваться из моей хватки. Энергия стихии земли струилась в моих жилах, усиливая тело. Теперь ты сам зло, жрец. Ты не до вампир, раздираемый желаниями и дикой жаждой крови. От самого презренного гуля тебя отличает лишь человеческая внешность и наличие мутного разума. Хочешь моей крови? Признайся. Громкий глоток духовника лучше любых слов говорил, как он желает горячей крови. Но закаленная воля священника все еще успешно боролась с дикими желаниями. Так и быть, помогу немного. Некроэнергия щедрой рукой направилась в грудь духовника, ускоряя формирование сосредоточия и немного укрепляя структуру. Как всегда, после больших трат некротической энергии мой взгляд выдал меня. Кто ты? Антихрист, один из языческих богов, со страхом на меня посмотрел Афанасий. Нет, куда хуже, я некромант. Запомни, теперь ты во власти богини смерти. Я не знаю, как там договариваются боги, но поверь, ни одни молитвы с твоей стороны не будут услышаны. Забудь прошлую жизнь и привыкай к новой. Твоя Матрона все же любит свое первое дитя. С горькой усмешкой я покинул комнату сумасшедших вампиров из нового рода Лисициных. По пути Кристина, усиленно отпаиваемая кровью, все же решилась пройти путь крови и власти до конца. Пусть теперь самостоятельно разбираются в семейных дрязгах. В штабе вместо рабочей обстановки воздух искрился от напряжения между майором Ларионовым и подполковником Томским. Два офицера готовы были вцепиться друг другу в глотку, как бойцовские псы. «Подполковник, ваша крепость явно давно требует ремонта. Странно, куда пропали выделенные на это средства. Может, османы знают об этом лучше. Вы забываетесь, майор», — схватился за саблю на поясе комендант. «Гауптвахта сегодня пустует, но, похоже, это ненадолго. В таком случае, может, дуэль решит, кто из нас прав. Вы пока не получите приказ с официальной бумагой, на каждый шаг самостоятельно действовать не способны», — не унимался майор. «Да как вы смеете, дежурный, ко мне». Как я понял, противоречия между офицерами слишком серьезные, и сами они не разберутся. Хватит. От вас обоих зависит жизнь тысячи подданных империи, а вы собачитесь. Майор, вы не правы. Ларионов скрипел зубами от злости, но дисциплина взяла верх. Прошу прощения, подполковник. Признаю, я был неправ, но будущее империи мы обязаны спасти, а не сидеть сложа руки, выдохнул майор. Майор, я каждый выделенный чиновниками рубль считаю. Денег от османов никогда не брал, мне за империю обидно. Десятки тысяч подготовленных солдат, сильные владеющие, а как воевать так, штрафники и молодые рекруты. Достало. Со злости расстегнул верхнюю пуговицу мундира комендант. Похоже, слова майора Ларионова очень сильно задели коменданта. Еще неизвестно, за что его сюда направили, но в данный момент есть дела поважнее. Какие варианты эвакуации гражданского персонала есть в крепости, Степан Павлович? Через перевалы нам не провести большую группу. Османы сразу ударят по нам. Про проход через аномалию вы, боярин, можете рассказать больше меня. Так что без вариантов, отрезал комендант. Только битва решит, жить юношам или нет. Крепость древняя, есть глубокие казематы или бомбоубежище, где мы их сможем спрятать и закрыть. Разве, что пустой арсенал в глубине горы. 150 лет назад там хранили порох и припасы. В принципе, в тесноте можно разместить всех. Проверьте помещение, майор Ларионов. Размещение спасенных и их охрана – ваша задача. Что говорят в штабе Южной армии, подполковник? Помощи не будет, поджал губы комендант. Снова интриги и подковерная борьба или еще что похуже. Разберемся. Есть достоверная информация об османах. Родственники Вардана передают, что инженерный батальон генерала Зафира смог восстановить мост, и теперь весь корпус двигаются в нашу сторону. Думаю, завтра начнется осада. Весь оставшийся день шла подготовка к битве. Убирали в горные склады все, что может легко загореться и представляет опасность для самих защитников. Создавались дополнительные противопожарные команды, укреплялись стены и огневые точки в горах. Удивительное сооружение, жалко потрепанное временем, и я далеко не крепостной маг. Можно было бы устроить противнику веселую жизнь, но это не значит, что ему будет легко. Два моих рыцаря смерти не сидели сложа руки все эти дни. Вечером, прохаживаясь по двору крепости, заметил много горящих костров, вокруг которых сидели солдаты, казаки и где-то даже младшие офицеры. Перед боем всем одинаково страшно. Присядьте с нами, боярин. Чайку попьем, песни попоем. Сегодня мало кто спать ляжет. Тревожно что-то на душе. От приглашения отказываться не стал и подсел к костру, тут же получив дымящуюся чашку чая. Идеально сидящее обмундирование, расположение оружия и внутреннее спокойствие выдавали в окружающих меня людей-ветеранов. Не обижайтесь на прапорщика Конева, он за молодое пополнение переживает. Еще месяц назад они мамины пироги ели, а тут война, где владеющие убивают простых смертных сотнями, произнес невысокий сержант, подкидывая сухие ветки в костер. Передайте прапорщику, между нами нет вражды. Иметь во врагах боярина вряд ли кому-то надо, да и на правду я не склонен обижаться. Вот и хорошо. Кузьма, что с тобой случилось? Спросил соседа сержант. Печенкой чую, смерть где-то рядом с нами ходит. Казак с силой вцепился в рукоять сабли и с трудом выдохнул сквозь сжатые зубы. Какой впечатлительный, однако, воин. При должном старании и обучении вполне мог перейти на ранг ратника, но, видимо, судьба сложилась по-другому для казака. Скажи, боярин, это правда, что казаков и воинов на свои земли привечаешь? Спросил другой казак с густыми усами. Петр, все о земле беспокоятся. Бедный комендант уже не знает, куда от него спрятаться. Ты бы тоже забеспокоился, если пятым сыном был в семье, а через полгода служба заканчивается. И что ему делать? Так в город ехать? Не всю же жизнь в станице жить. Воины за костром начали активно обсуждать жизнь после окончания службы. Половина из них солдаты по контракту, привыкшие к подобной жизни, другая казаки из реестровых, что за землю и довольствие служат. Лишь офицеры-штрафники попали в наказание. «А ну тихо!» — прикрикнул на разговорившихся воинов сержант, но тоже посмотрел в мою сторону. «Воины лишними не бывают, а справные и те, кто не боятся боя прямого, еще реже встречаются». Задумчивые кивки ветеранов. «Это, кажется, что в атаку легко идти, а свинцовый рой мало разбирает, во что ты веришь и надеешься. Эх, спеть что ли?» — подумал казак и достал из-за спины гитару. «Кузьма, давай нашу споем. Когда мы были на войне, какое странное чувство. Вдали от родного поместья Холмских, которое я искренне стал считать своим домом, сидеть за одним костром с солдатами, пить горький чай, слушать казачьи песни и ловить на себя любопытные взгляды. Неожиданно прогремели взрывы и осветили вспышками купол стационарного щита, установленного в крепости. На миг десятки вспышек осветили двор, как днем, в укрытие. Занять позиции. Солдат, очнись, быстрее к орудию. Война всегда идет за мной по пятам. Где бы я ни находился, начинаются кровавые сражения с горами трупов. Желательно трупами врагов, которые вскоре будут убивать своих товарищей. Ибо нет ничего страшнее в этой жизни, чем опытный некромант на войне. А великий повелитель, верный слуга, должен прервать ход ваших великих мыслей, склонился в глубоком поклоне визирь Османской империи. Султан Мехмед часто приходил в небольшой дворцовый сад с красивыми цветами, где прохлада небольшого пруда и буйство красок помогали ему отрешиться от суеты этого мира. Иногда, чтобы принять важное решение, требуется посмотреть на ситуацию отрешенно. Сильные эмоции не для правителей великих империй, именно так говорил личный наставник Мехмета. «Ты мой ближайший помощник, Хасан. Кто, если не визирь, может потревожить меня во время размышления о судьбе нашей империи?» Неторопливо повернул голову султан Османов. «У меня есть важные новости». Визирь отчаянно пытался оттянуть неприятный разговор. Мехмед не любил плохих новостей и глупцов, смеющих портить его настроение. А тот, кто расстраивает султана, сильно рискует своей головой. «Хорошую весть ты бы уже сказал мне с самого порога. Хасан, тебе нечего бояться, если ты не виновен. Пройдем в кабинет, там больше шансов, что об этой новости не узнает вскоре весь дворец», поднялся с мягкого кресла султан. Несколько ухаживающих за садом слуг быстро прошмыгнули в свои помещения, на всякий случай, дабы избежать гнева великих и не попасть под горячую руку. Глупые и непонятливые долго не живут во дворце. Рабочий кабинет султана, в отличие от роскоши дворца, был вполне аскетичен. Резной стол, огромная карта на всю стену и одно единственное кресло. Сидеть в присутствии султана все равно запрещалось. «Я внимательно слушаю тебя, Хасан. Лагерь 10-го полка гвардии полностью разрушен сильным землетрясением. Практически все заготовки сбежали из-за масштабной диверсии», — на одном выдохе произнес визирь. Султан помрачнел лицом и нахмурил брови. «Мой приказ был сделать ловушку на диверсантов, что подразумевает совершенно другой результат». Генерал Зафир казался человеком разумным и очень осторожным, а северная лисица оставила его ни с чем. Что говорит сам генерал? Генерал Зафир не отвечает на запросы, все каналы заблокированы, даже спецсвязь. «Могу предположить, что это не мятеж или предательство, он просто боится вашего гнева», — осторожно произнес визирь. «Дурак, какой же дурак. Хорошо, если он остановится на пограничной крепости, но генерал захочет пересечь перевалы. Сколько полков мы можем направить на границу с Российской империей?» Подошел к карте султан Мехмед. Разноцветные флажки показывали дислоцирующиеся бригады и корпуса. В восточной части империи их было совсем мало. К счастью, горы и аномалия диктовали свои правила, что позволяло серьезно усилить западную границу рядом со столицей. «Без ослабления южной границы нисколько, мой султан. На востоке был собран весь наш резерв, остальные полки в первую очередь идут на западную границу. Нельзя дать генералу Зафиру залезть в пасть медведю. Пусть половина южных бригад немедленно направляется на восточную границу». «Ахмед», — громко позвал султан и открыл верхний ящик стола. «Я здесь, мой повелитель». В кабинет быстро зашел могучий янычар, придерживая ятаган на поясе. Предводитель гвардии султана отличался непоколебимой верностью правителю и большим талантом к управлению силой. Взгляд, остановившийся на визире, не предвещал ему ничего хорошего. Одно только слово, и голова в ту же секунду полетит с плеч. «Возьми первую орту и направляйся в Эрзерум. Передай генералу мое неудовольствие его действиями». С этими словами султан поставил на стол шкатулку. Небольшая искусно изготовленная шкатулка с бархатной обивкой содержала всего лишь один предмет. «Будет исполнено, повелитель». Взяв подарок, Ахмед вышел из кабинета. Визирь нервно сглотнул. Он знал, что в шкатулке, и очень сильно не хотел получить точно такую же. Поэтому вопрос с диверсантами надо решить в короткие сроки. Глава 17. Крепость Часовая располагалась в горной местности и благодаря этому имела внушительный запас прочности. Многие десятки лет крепость стойко несла службу на границе Российской империи. С появлением аномалии острая необходимость в ней упала и, по сути, защитное сооружение стало своеобразной ссылкой для штрафников. Редкие измененные животные и контрабандисты – единственные серьезные проблемы, что беспокоили солдат до этого времени. Быстро забравшись на крепостную стену, я с помощью измененного зрения и снарядов с подсветкой рассматривал позиции неприятеля. Долина, что располагалась перед крепостью, быстро заполнялась внушительными по количеству войсками противника. Легкая артиллерия безостановочно прямо сходу отправляла в нашу сторону снаряд за снарядом, но вскоре ответные удары начали накрывать огневые точки осман. Необходимо как можно скорее узнать возможности стационарного артефакта защиты, установленного в крепости. Подполковник, ссылаясь на военную тайну и устав гарнизонной службы, в прошлый раз отказал мне в проверке. В принципе, его можно понять, сюда он тоже за какое-то нарушение попал. Вместе с другими офицерами комендант анализировал донесения наблюдателей и выстраивал оборону крепости. Карты, отчеты, красные от недосыпа глаза, вот она штабная работа. «Щит над крепостью долго не выдержит. Он очень старый и давно уже требует замены», — ответил на мой незаданный вопрос комендант. «Я кое-что понимаю в артефактах и могу накачать его энергией до полной зарядки. В данной ситуации это военная необходимость, а не назойливое любопытство постороннего. В некоторых ситуациях бездумно держаться за одни только уставы бывает смертельно опасно. Не выдержит, накопитель совсем плох», — уверенно произнес комендант и резко поморщился, как от зубной боли. «Хорошо, пройдемте со мной». Нам пришлось пройти через множество вооруженных постов, спускаясь вглубь горы, прежде чем достигнуть хранилища. В небольшой комнате с двумя ветеранами на страже размещался артефакт защиты. Одного взгляда внутренним зрением хватило понять: дела у нас плохи. Климент Аркадьевич сейчас был бы здесь очень даже к месту. Что вы можете сказать, Холмский? Поторопил комендант. Возможно, и есть варианты по восстановлению целостности артефакта, но не на моем уровне знаний, а выступать в роли огромной батарейки для артефакта бесперспективно. Жаль, что обученные мною владеющие земли, к сожалению, не несут здесь службу. Вы правы, пытаться поддерживать в нем жизнь — пустая трата времени. Мои слова совершенно не обрадовали коменданта, все еще надеющегося на чудо. Что ж, значит, можно направить солдат на более важный сектор обороны. И да, Холмский, прошу вас, оденьте броню офицерского состава. Я понимаю, что вы сильный владеющий, но порядок есть порядок, напоследок произнес подполковник Томский и рукой указал на металлический ящик в углу. Нажав с двух сторон на кнопки, ящик раскрылся на несколько секций. Внутри лежала матово-черная броня с дополнительными модулями, усиливающими основные характеристики обычного человека. Как я понимаю, это ответ военных на боевые доспехи владеющих. Плотная, но не грубая ткань дополнительно была усилена с помощью нити неизвестного сплава. Все части тела надежно были защищены от осколков и стихийного повреждения. Модуль экзоскелета позволял бойцам нести больший вес и увеличить наносимый урон в ближнем бою, а закрытый шлем пугал даже меня своим электронным интерфейсом. Обзор так себе для некроманта. Все-таки армия Российской империи удивляет. В некоторых местах можно найти уникальное оружие на десятки лет, опережающее свое время. А бывает, настолько древнее чудо-юдо найдешь, что диву даешься. Вот и предоставленный защитный комплект явно был не для простого командира взвода. Подобных экземпляров я не видел даже в эксклюзивных поставках от дяди Кристины. Справившись с массой застежек и креплений, выскочил во двор крепости, где пока все было без изменений. Солдаты понемногу привыкали к взрывам на еле дышащем куполе, правда, их радость продлится недолго, что и подтвердил стоящий неподалеку казак. Чичис щит спадет, вот тогда начнется кровавое веселье. Взрывы в долине явно сильно расстраивали артиллеристов-османов, и они усилили обстрел крепости. В какой-то момент от серии взрывов купол над крепостью с грохотом пропал, и первые взрывы сняли свою кровавую жатву. В укрытие. «Сейчас от вас все равно мало толку», — приказал прапорщик стоящим рядом солдатам. «Пусть артиллерия пока выясняет, кто сильнее, а мы отдохнем. Нам еще рано. Противнику тоже не сказать, чтобы было сильно весело. Использовать тяжелую артиллерию нельзя. Местность не сказать, чтобы позволяла. Да и положив 1000 перспективных владеющих, султан вряд ли простит двойной промах генерала Зафира. Так что солдатам генерала я не завидовал. Штурм будет очень жарким. Крепко бьют. Думаю, полчаса у нас точно есть». Один из ветеранов поудобнее устроился на полу бетонных укрытий. Спокойствие ветеранов и командиров немного приподняло боевой дух молодых солдат, и дальше они уже не вздрагивали от каждого взрыва. Мои дружинники в качестве усиления были рассредоточены по всей протяженности крепости, а вампиры с рыцарями смерти выступали в роли резерва при прорыве обороны. Так что я в одиночестве усиливал одно из подразделений крепости. «Боярин, разрешите обратиться?» — спросил молодой солдат и, увидев мой кивок, продолжил. «Как вы думаете, мы выживем? Рядовой Селиванов, что за упаднические? Ничего страшного. Смотря, что подразумевать под словом «жизнь», Селиванов. Думаю, у вас есть все шансы продолжить свое существование». Мои заумные слова явно не сильно подбодрили, но врать я не любил, а говорить, что шансы умереть у данного солдата приближаются к 100%, будет не самой лучшей идеей. Дальнейший разговор был прекращен ввиду масштабного наступления противника. Под прикрытием бронетехники и владеющих в боевых доспехах штурмовые отряды двигались в нашу сторону. Вмиг долина озарилась вспышками взрывов. Стреляли в нас. Мы, в свою очередь, стреляли в противника. Все просто убей или убьют тебя. Огонь. Не жалейте патронов, пусть враг на своей шкуре почувствует всю мощь солдат Российской империи, произнес прапорщик и личным примером выдал длинную очередь из пулемета. Майор Ларионов зря наговаривал на коменданта. Заложенные заряды на основных направлениях движения техники вмиг сбили спесь с османов. Тяжелую бронетехнику и танки подбрасывало вверх от мощных взрывов. Иногда башня отлетала на десятки метров, сильно повреждая соседнюю колонну бронетехники. Мощь оружия простых смертных ужасала. Все горело и взрывалось. Интересно, Что бы будет, когда у военных вернется доступ к небу и морю? Несколько десятков точных попаданий пробили брешь в стене рядом с нашим отрядом. Как только осела пыль, в пролом заехала машина, и тут же взрыв накрыл ее полностью. Горящие солдаты противника кое-как выбрались из уничтоженной техники и побежали в нашу сторону. Не добежав, они упали совсем рядом. «Держитесь, враг сейчас умоется кровью», — невесело усмехнулся казак и что-то тихо прошептал про себя. Защитники крепости, пережив первые минуты боя, намного увереннее подавляли огнем атакующего противника. Взрывы и грохот уже не пугали солдат до дрожи в коленях. «Патроны кончаются, господин прапорщик. Что делать?» — задал вопрос один из солдат. «Собери у мертвых, они им точно больше не понадобятся. С этим бы я поспорил. А-а-а, умрите. Да сдохните вы уже». До определенного момента я выступал в роли стороннего наблюдателя и не вмешивался в битву. Расстояние огневого контакта не позволяло уверенно применять заклинания, и к тому же пока не хотелось светить свое местоположение. Уверен, у противника точно есть собственные кудесники. Но вскоре настало и мое время. Постоянные битвы, работа с источником и прорыв через аномалию не прошли бесследно. Каменные копья, мое излюбленное оружие, формировалось с необычайной легкостью и скоростью. Штурмовая группа противника была в момент жестоко уничтожена лесом острых копий из-под земли. Мать моя честная, страшно то как, с ужасом Селиванов смотрел на участь противника. Слава богу, в этот раз сильный владеющий попался. Живем, ребята, радовался рядом старый прапорщик. Противник не оставил без внимания мое выступление, и на наш участок крепости была направлена усиленная группа. 5 тяжелых танков, 3 десятка владеющих в доспехах и какой-то важный тип с презрением, рассматривающий все вокруг. Внутренний взор показывал уровень кудесника. Будет интересно или нет, спрячьтесь или перейдите на другой участок. Сейчас здесь будет противник точно не вашего уровня. Слышали? Быстрее уходим к Коневу. Удачи, боярин. Прапорщик на удивление попался понятливый. Заранее формируя несколько рунных цепочек, я привычно ждал появления противника. Что-то не давало покоя, и только перейдя в боевую форму, я успокоился. Насколько все-таки я привык к надежной броне стихии земли и сабли с рунами некромантов. Отряд владеющих в доспехах с удивлением смотрел на единственного противника. Правда, от моего приветствия в виде огромного камня они резко стали серьезнее, и град стихийных техник обрушился на мой щит. Моя сабля в ответ разила врагов одного за другим, из-за чего копье праха практически непрерывно вылетало в противника, а созданные рыцарями смерти алтари собирали излишки некроэнергии. Один из врагов в боевом доспехе с ужасом смотрел на огромное отверстие в своей груди, которое с каждой секундой расширялось все больше. Погрузившись в сражение, многие вещи в пылу битвы не замечаешь, но стоит признать, атака вампиров и грома была необычайно красива. Резкие движения, поющие клинки, безумие магии крови и прожорливый пес, добравшийся до сладкого. Если с громом все понятно, куда я от него денусь, то Кристина по праву занимает место в моей свите, а новый вампирский род со временем еще больше усилит меня. Особенно удивлял самый свежий представитель рода Лисицыных. Не знаю, что сильнее повлияло на птенца, мои жесткие слова, накачка некроэнергии или ментальная обработка Кристины, но новый вампир выглядел вполне довольной жизнью. «Афанасий, мой милый малыш, зачем тебе этот нехороший человек? Позже мы все вместе пообедаем за одним столом, как и подобает семье», — с улыбкой гладила своего птенца высшая. «Кирилл, извини, я тебя не заметила. Правда, он славный». Бывший жрец, вырвав шлем из крепления кирасы, рвал зубами горло вражеского владеющего и читал самостоятельно придуманную молитву богини. Говорят, идейные служители смерти самые опасные и безумные. Тем интересно будет следить за его развитием. «Еретики должны умирать долго», — голос Васильева скрежетал из-под шлема. Вмешательство могучих рыцарей смерти стало последней каплей для османов. Создание мечей смерти до сих пор было для меня нерешенной загадкой, но эффект в виде иссушенного трупа всегда действовал безотказно на вражеских солдат. «Шайтаны, уходим, эта крепость проклята», — произнес побледневший солдат осман и, бросив оружие, побежал со всех ног. Дрогнув перед закованными в черную броню гигантами и ужасными вампирами, противник отступил с поля боя. Вот она вся прелесть некромантии при битвах с армиями людей. Жаль, вражеский кудесник так и не дошел до меня. Я ведь подготовился. Первый штурм мы выжили. Враг откатился на старые позиции, и пока не закончит перегруппировку поредевших штурмовых групп, у нас есть немного времени на отдых. А крики взволнованного командира османов показали, что его вряд ли с радостью встретит генерал Зафир. «Эй, Урус, сдавайся, иначе всех вырежем, никого в живых не оставим, клянусь». Ответы со стен явно не понравились Осману. Предложения были, мягко сказать, противоречивыми. Если бы переговорщик все их выполнил, то, боюсь, жить с подобным бесчестием он вряд ли смог. Несмотря на браваду, второй штурм сильно поредевшие защитники крепости вряд ли выдержат. «Боярин Холмский, что вы можете предложить по улучшению обороны крепости? В данный момент даже самое смелое решение кха будет очень кстати», — сплевывая кровь, произнес прислонившийся к стене комендант. «Как он вообще с такими ранениями сам дошел до меня?» Энергия стихии земли немного подправила коменданту здоровье, но повреждения слишком серьезны, чтобы моментально поставить его на ноги. «Тут надо сливать весь резерв, а я на подобное не пойду». Подполковник Томский прямо намекал на резко ожившего Афанасия и был готов на все ради удержания вверенной ему крепости и защиты гражданских людей. «Мой отряд хоть и хорош, но невелик, и через некоторое время нас просто закидают телами. Есть одно действенное решение. Сколько нам еще ждать? Только ждем, ждем и снова ждем, но ничего не меняется». Покрасневший боярин Исаев высказывал свое возмущение. «Холмский, снова всех сам убьет, а я так в ожидании помру». Боярин Исаев был далеко не первым, кто за эти дни подошел к Леониду и высказал свое недовольство длительным ожиданием. Неизвестность, требования к маскировке и усиленные посты для выявления разведчиков достали уже всех. Леонида атаковали со всех сторон требованиями продолжить движение, но ничто не помешает исполнить ему приказ господина. «Будем ждать столько, сколько потребуется». Господин перед отбытием дал четкие указания, да и вы все на совете согласились с общим планом, отрезал Леонид. Но в этот раз к командиру дружины боярского рода Холмских пришли со значительной группой поддержки. «Леонид, ну посуди сам. Штабисты недавно передали, что на крепость османы большими силами напали, а мы тут сидим прохлаждаемся, когда там срочно помощь требуется», — пытался вразумить Мичева боярин Кошкин. «Дело говорит, ждать никак не можем больше. Пора резать этих баранов, пока они не разбежались». Яростно рубанул рукой горец с кустистыми бровями. Несколько сотен вооруженных горцев присоединилось к общему походу с огромным желанием исполнить кровную месть и пограбить заодно. Они всячески показывали свое нетерпение и готовность резать ненавистных осман. К сожалению, в горах скопилась масса неразрешенных конфликтов, поэтому война здесь никогда не заканчивается. «Будем действовать по плану», — тяжело выдохнул Мичев. Были и более резкие гости, но их старались сдерживать товарищи. Злить грозного командира личников и заодно предводителя боярской дружины Холмских никто не хотел. Репутация у Мичева была для этого слишком кровавая. Последнюю попытку уговорить по всем законам осады предприняли самые юные члены отряда. «Учитель может погибнуть, а мы еще ничему не научились». Вышел вперед серьезный юноша, Сергей, старший ученик, как его с усмешкой называл Холмский, а с ним и остальные семь ходячих бедствий. Учеников боярина одели в одинаковую форму, выдали бронежилеты и провели через ускоренный курс молодого бойца. Они пищали, визжали, ругались, но стойко выдержали все трудности, устроенные ученикам заскучавшими бойцами, что уже заслуживает уважения. «Вы плохо знаете боярина Холмского, к тому же...» «Со штаба звонят», — перебил Леонида подошедший связист и протянул трубку. «Слушаю, Мичев, через 2 часа мимо вас пройдут колонны противника общей численностью до 5000. Больше мобильных резервов поблизости у османов нет. Границу с нашей стороны максимально усилим, но постарайтесь решить все проблемы своими силами». «Итак, крепость, считай, потеряли», — с горечью произнес генерал Мансуров. «Принял. Тогда удачи вам», — завершил разговор генерал. Выжидающие взгляды собравшихся прожигали Леонида насквозь, но он специально выдерживал паузу в качестве мести. Мичев сам на стену лез от мысли, что его друзей и господина убивают, но боярин просил выждать лучшего момента для удара. Генерал Мансуров вместе с другим штабистами располагали хоть какой-то развединформацией о силах османской армии, и по полученным данным ближайшее подкрепление могло прийти только с южной границы, а на марше врага всегда проще уничтожить. «Вот теперь пора. По машинам. Ну чего вы так на меня все смотрите? Быстрее надо шевелиться, враг ждать не будет». С громкими криками радости командиры разбежались по своим подразделениям. Боярские дружины скидывали маскировочные сети с машин и, зарычав двигателями, бронированный кулак двинулся вперед. Началось то, чего они так долго ждали. Глава 18. Повелитель, алтари установлены во дворе крепости, а клыкастые стаскивают трупы солдат в отдельное помещение. Как нам поступить с живыми? Спросил могучий рыцарь смерти. Боеспособных солдат в крепости осталось совсем немного. Не больше полусотни уставших воинов приходили в себя после тяжелого штурма. Они как серые тени ходили по двору крепости, помогая тяжелораненым добраться до госпиталя и проверяли, что из серьезного вооружения еще работает. После интенсивного боя оружия и боеприпасов осталось не так много, как хотелось бы. Вампиры и рыцари смерти в ходе недавнего штурма не всегда успевали закрывать прорывы осман. Если от их помощи оставался чудом выживший дружинник, это уже было большой удачей. Отряд майора Ларионова также вступил в бой, когда стало совсем жарко и количество бойцов спецподразделения «Рубеж» приблизилось к критической отметке. Прямой бой все же не их специфика. Живые и дальше будут жить. С остальными проблемами мы вполне можем разобраться своими силами. Воинов слишком мало для победы над еретиками, и я не могу гарантировать вашу защиту, повелитель. Склонил голову рыцарь смерти. Если Васильева вовремя не останавливать, его начинает сильно заносить. К тому же у него все еретики, кто не верит в богиню смерти и является моим врагом. Удобно.